Прочитаем Матфея 4 главы. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана». Помните, поможет мир вечный неземной, кто на пути укажет опасности пред мной. Кто даст мне на чужбине странник. И ходил Иисус по всей Галилее. Это было после его крещения и призвания первых учеников. Слово «Галилея» означает «округ» и впервые упоминается в книге Иисуса Навина 27. Галилея досталась в удел четырем коленам – Ассирову, Завулонову, Нефалимову и Сахарову. Но сыны Израилевы почему-то в одном месте позволяли хананеям жить среди них и платить им дань, а в другом месте сами жили среди хананеев жителей той земли. Судей 1.30. Такое соседство не содействовало росту духовной жизни. Около 740 года до Рождества Христова Фигло-Филосар, царь ассирийский, подчинил себе Галилею, жителей переселил в Ассирию, а на их место поселил чужих людей. В последующее столетие Галилея переходила из рук в руки. Вавилон, Персия, Греция, Египет, Сирия оставляли в ней своих поселенцев. Так что она вполне оправдывала свое название – Галилея языческая. В 80-х годах до Рождества Христова иудейский правитель Александр Анний завоевал Галилею и старался заселить ее иудеями. Но это не вполне ему удалось – их галилеянам, принявшим иудейство, иудейским поселенцам, иудеи относились с пренебрежением. Галилея делилась на верхнюю и нижнюю. Еврейский историк Иосиф Флавий в третьей книге «Войны иудейские» описал границы и природные богатства Галилеи. Почва была хорошо возделана и весьма плодородна. Там росли разные фруктовые деревья. Виноград и смоковницы давали людям плоды в продолжении 10 месяцев. А другие плоды созревали одни за другими круглый год. В Галилее насчитывалось 240 городов и сел, расположенных в близком расстоянии одно от другого. «учал в синагогах их». Слово «синагога» греческого происхождения и означает «собрание», еврейское «кнесет» или «кагал». В Исход 18.20 записан совет Иофора, чтобы Моисей научал людей уставам и законам Божьим. Иосиф Флавий в книге «Против Апиона», книга 2, глава 19, уверяет, что Моисей давал такие наставления народу не раз и не два, а каждую неделю. На этом основании евреи считают, что синагоги, как места собраний для поучения в законе, были установлены Моисеем. Известно, что Иисус Навин читал весь закон пред всем собранием Израиля. В Библии не находим доказательств, что в Израиле были синагоги во дни судей и царей. Но отмечено, что в годы Вавилонского плена народ приходил к пророку за наставлением, а возвратившихся из плена священник Ездра старался научить закону Божию. Синагоги обычно строились на возвышенных местах, чтобы не стояли ниже существующих домов. В больших городах было по несколько синагог. Богослужение состояло в общем произношении слов «Слушай, Израиль», в молитвах, чтении закона и пророков, наставлении к народу и благословении, которые обычно произносил кто-либо из рода священнического. Избранный обществом начальник синагоги следил за порядком богослужений, назначая и допуская людей для чтения закона, пророков, молитв и наставления. Служитель Хазан наблюдал за чистотой ее священием. Он учил детей грамоте, и он еще отмерял наказание провинившимся или осужденным. Предстоятель назначался начальником для чтения молитв, а истолкователь – для перевода священного писания на народный язык. Храм был построен только в Иерусалиме, а синагоги строились везде, где только было достаточное количество евреев. Ни общественной молитвы, ни чтения закона и пророков не разрешалось, если не присутствовало 10 полнолетних мужчин-евреев. Главным предметом каждой синагоги был ковчег, в котором хранились свитки закона и пророков. Синагога была центром общественной и религиозной жизни. Пользуясь свободным доступом в синагоги, Иисус совершал в Галилее такое служение. А. Учил. У Луки, 4 главе, 16 стиха по 20, находим описание того, как Христос действовал в синагоге. В определенное время он вставал читать. Служитель давал ему книгу или свиток пророческих писаний. Выйдя на возвышенность, Иисус прочитывал определенное место, отдавал книгу и садился на возвышенности на седалище, чтобы говорить слово наставления к народу. В Назарете он прочитал из книги Исаии 61 главы о служении Божьего помазанника и возвестил собравшимся, что это место Писания исполнилось. Он есть тот, кто призван совершить это служение. Сперва с ним согласились, а потом разгневались и хотели убить его. Выйдя из Назарета, Иисус ходил по всей Галилее и учил в синагогах. Б. Проповедовал Евангелие Царствия, то есть возвещал народу радостное событие, что Царствие Божье приблизилось. Людям нужно только переменить свой образ мыслей и жизни, чтобы стать участниками этого Царствия. В. Исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях. Это последнее было неопровержимым доказательством, что Бог послал Иисуса проповедовать людям наступление Царствия Божия и учить их правильному пониманию воли Божьей. Ни диплом высшего учебного заведения, ни письменные полномочия от высшей духовной или государственной власти, а проявление силы Божьей были доказательствами, что в Иисусе Христе Бог посетил народ свой.